Пани Зося. Нашу соседку звали Софья. Бабушка звала ее пани Зося, потому что Софья свое имя произносила Зоффе, и потому что бабушка смотрела «Кабачок 13 стульев», и там была пани Зося. Софья была полькой, и она была пожилая. Ей было 80 лет, или 70, а может быть 60. Я была девочкой, и все, что шло после 40, называла старостью. У Софьи была такая узкая ручка, как будто на ней не было большого пальца. Бабушка говорила, что это порода. Софья носила серый плащ, и я почему-то всегда думала, что он английский. Во всяком случае, когда речь шла о Агате Кристи, я всегда представляла Софью в сером плаще. Еще у Софьи была нежная обвислая кожа шеи, и она не произносила «эль». Софья держала двух белых когда-то балонок. У них была свалявшаяся шерсть, потому что Софья все-таки была старая и не могла их мыть, и потому что в Софьиной квартире не было удобств. Тогда повсюду было много балонок, но после Софьиных они почему-то все исчезли, и я до сих пор не видела ни одной балонки. Софья жила напротив в старинном трехэтажном доме, одинаковым со всех сторон, как кубик. У нее была маленькая двухкомнатная квартира, и туалет был на лестнице, а в ванной телефона не было. Софья жила среди тяжелой мебели, на стенах висели фотографии, выцветшие вышивки и несколько гравюр. До войны в этом доме был довольно популярный бордель, а еще раньше весь этот дом принадлежал Софьиному мужу. Он был польский еврей и имел в Риге кинотеатр и что-то еще, связанное с кино. Он умер сразу после войны. Детей у Софьи не было, а была одна единственная двоюродная сестра, которая жила в Варшаве. В Варшаву Софья поехать, конечно, никак не могла и только получала из Варшавы посылки с красивыми вещами. Софья приносила их нам, и бабушка кое-что у нее покупала. У меня, например, был зонтик из такой посылки. Когда бабушка говорила про Софью, она говорила «Софья», а когда Софья собиралась к нам с посылкой, бабушка говорила «Пани Зося придет». И пани Зося приходила, как всегда, со своими балонками. Сначала она держала их на поводке. Поводки были красные. Они тянули детские Софьины пальчики, и она, в конце концов, виновато вздыхала и отпускала поводки. Балонки разбегались по комнатам, их заносило на поворотах, потому что паркет был хорошо навощен, и бабушка сама два раза падала на нем, поскользнувшись, и два раза ломала себе руку, но все равно продолжала два раза в год вощить этот несчастный паркет. Балонки путались в своих поводках и лаяли, так что можно было оглохнуть. Софья, как ей казалось, громко звала их по-польски. Но балонки не слушались, а, скорее всего, они Софью не слышали. Софью приглашали на кухню, и они с бабушкой там что-то обсуждали. Когда Софья, наконец, уходила, собрав собак, после них еще какое-то время пахло псиной. Бабушка говорила, что больше не будет пускать Софью с собаками, но потом опять пускала, а когда готовила что-нибудь на зиму, то всегда давала пару баночек Софье. Пани Зося умела гадать, и я к ней иногда приходила погадать, а иногда просто так приходила, потому что мне у Софьи нравилось, и с ней было легко разговаривать, а дома у нас не особенно все друг с другом разговаривали. У Софьи всегда было бисквитное печенье, красивый розовый чайник, и мы всегда пили чай в комнате. Над диваном у нее висели две старые гравюры и вышивка, букет желтых цветов. Когда мне сделали предложение, я так переживала, что не знала, какими словами и кому это рассказать. Я пошла к Софье, и Софья разложила пасьянс. Она спокойно спросила, какого цвета его глаза и нравятся ли мне его родители. Я отвечала неуверенно, и Софья сказала, что гадать не стоит. Все будет само собой, и давай лучше попьем чай с печеньем. И мне действительно было все равно, что там покажут Софьины карты, потому что я очень любила и смертельно хотела замуж. Через день Софья пришла к нам без балонок и принесла польскую посылку. На этот раз там были две комбинации, черная и лимонная, мужской зонтик, духи и темно-синяя кремпленовая пара, платье без рукавов и жакет. Кремплен был тонкий, без жаккардовых узоров, и выглядел как благородная шерсть. Бабушка на этот раз уселась с Софьей в комнате и долго думала насчет костюма. И пани Зося сказала, что она ее не торопит. Все равно ей предлагать больше некому. А бабушка сказала, как Семен скажет. Они еще немного поговорили, и Софья ушла и оставила нам всю посылку. И в этот день что-то случилось, потому что бабушка вдруг перестала со мной разговаривать. И дедушка, и тетя, которая жила с нами. И на второй день они со мной не разговаривали. А на третий день бабушка не выдержала и специально вышла из кухни в середине приготовления обеда и сказала мне, как же так? Такое важное событие, как предложение, а первый узнает Софья, а не родные люди. Бабушка стояла на пороге моей комнаты, оперевшись спиной о дверной косяк и заложив руки за спину. Так что, когда она начала плакать, то не сразу вынула руки из-за спины, и слезы стали ей капать на воротничок. Бабушка сама шила платье и любила, чтобы на них был белый воротничок. Это была редкость, что бабушка плачет, и я не знала, что говорить. С тех пор пани Зося к нам больше не приходила. Я через месяц вышла замуж и уехала в другой дом. Однажды я встретила Софью на нашей улице, но уже с одной баллонкой, которая уже не тянула поводок, а шла медленно, как Софья. Моя тетя сказала мне в тот раз, что она договорилась с пани Зосей, что если что-то можно, она возьмет себе вот эту картинку и одну вышивку, где букет. Софья сказала, что конечно. На моей свадьбе бабушка была в этом кремпленовом костюме, платье без рукавов и жакет. Еще бабушка надевала его в театр. Он выглядел всегда очень торжественно и не мялся, и синий цвет очень шел седым волосам. Через 5 лет бабушка умерла, и хоронили ее в этом костюме, и даже кружевной платочек в кармашке оставили. Ничего более нарядного у нее никогда не было.